Глава 4. Порядочного человека легко узнать по тому, как неловко он делает подлости. Михаил Лероев. Лейна. Первой на мое разъяренное шипение отреагировала Тершет. Откормленный селфинг тихо заскулила и безуспешно попыталась затолкать пушистый зад под изящный резной столик. Вторым, как ни странно, оценил потенциальную угрозу темный эльфийский правитель, совершенно не по-джентльменски подхватив супругу под локоток и выставив за дверь. «Норен, оставь нас, пожалуйста!» – попросила Тиль. «Нам действительно нужно поговорить!» С явным облегчением повелитель Сартара последовал за женой. Кертен осторожно выдвинулся вперед. Теперь наши напряженные фигуры образовывали неровный треугольник. А Тиль, решись на нападение, рисковала получить атакующую сеть в бок. Но творец Лореллы не собиралась драться с нами. «Лейна, думаю, нам нужно многое обсудить». Приподняв открытые ладони в знак мирных намерений, спокойно произнесла Тилеринель. «Наедине». Сначала хотелось бы услышать ответ на один простой вопрос. Почти нежно отозвалась я. И только те, кто хорошо меня знает, поняли бы, что я просто в бешенстве. Еще немного, и полетят тяжелые предметы. А учитывая мои новоприобретенные силы и потерю контроля, это чревато Армагеддоном местного масштаба. «Какой?» – прохладно поинтересовалась Демиург. Судя по всему, она уже знала, о чем я спрошу. Ну что ж, не будем разочаровывать. «Почему ты мне ничего не сказала?» Прошипела я, несмотря на то, что хотелось орать в голос, вцепиться в плечи и вытрясти ответ из хрупкой, равнодушной фигуры. «И что ты желаешь услышать?» Холод и спокойствие. «Правду, Тиль!» «А если она тебе не понравится?» В голосе Творца прозвучала легкая усмешка. «А вот это решать буду я сама!» «Надо же!» Тилеринель вдруг удивительно искренне улыбнулась, на мгновение вновь становясь знакомой девушкой-министрелем. «Неужели на Эдеме никому не удалось тебя укротить? Я не тигр в клетке, чтобы меня укрощать!» И ответа на свой вопрос я до сих пор не услышала. Девушка прикрыла глаза, склонила голову так, что пряди черных с бордовым отливом волос легли на грудь и тихонько вздохнула. Потом посмотрела на меня, словно извиняясь. «Понимаешь, Лейна, мы ждали очередного нападения, а пришла ты. В компании еще одного демиурга и пары рабов. Мне не удалось пробить ваши ментальные щиты, да и цели твоего, сопровождающего пока непонятны. Но зато я отлично помню, как на Эдеме умеют промывать мозги. И у меня нет ни малейшего желания подпускать к Триону потенциально опасных незнакомцев». Тиль, не скрываясь, посмотрела на Кэрри. «Почему мы должны тебе верить?» Бешенство понемногу отступало на второй план, оставляя только холодный расчет. «И почему безопасность Триона так важна для тебя?» «Потому что сейчас темные эльфы являются гарантом мира Лореллы. Если что-то случится с правящей семьей, начнутся междоусобицы и грызня за корону. Я не могу этого допустить, да и...» «А, впрочем, рассказ о политической ситуации сейчас несколько не к месту». «Тиль, это ведь не единственная причина». И, скорее всего, не главное, копируя манеру собеседницы, почти равнодушно уточнила я. «Возможно». Я вздохнула. Вот и вернулась домой. А ведь так надеялась, что здесь не придется постоянно ждать удара. Черт! «Кэрри, оставь нас, пожалуйста, наедине», – тихо попросила я. Демиург слегка приподнял брови, молчаливо уточняя, уверена ли я в своем решении. Общаться мысленно при Тиль мы не отваживались. Творцу Лореллы я больше не доверяла, а подслушав мысленный диалог, можно узнать слишком много лишнего. «Один вопрос, Кертен. Остановила моего жениха Тиль. Зачем ты здесь?» «Причин две. Но одна из них вас ни в малейшей степени не касается, а вторая... Простите, пресветлая Тилеринель, но вторая больше не актуальна», — отозвался блондин. «Ты заинтриговал меня, Ларе Кертен?» Тиль разглядывала стоящего в паре метров парня с жадным и недоверчивым интересом этнолога, встретившего новый вид жука. «Ларра, поверьте, вы не хотите знать ответ на свой вопрос», — спокойно произнес Кертен. Меня поражала его уверенность в своих силах. «И все же...» «Хорошо, но помните, что вы сами настаивали на этом». Кэрри бросил на меня странный взгляд искоса, словно извиняясь за что-то. «Я просто хотел проверить свою догадку и убедиться, что вы являетесь той самой Тилеринель дер Альтер, чье имя вот уже более 20 тысячелетий числится в списках погибших при прорыве из Нижних миров». Холодно улыбающиеся демиурги, занятые друг другом, не обращали внимания на мое ошеломленное лицо и округлившееся буквой «О» рот. Вспомнился странный взгляд Кертена, обращенный на Харуна, когда я рассказывала о своих приключениях на Лорелле. «Я Тилеринель де Орсвит из рода Шарен. Если ты забыл, напомню, что, надевая брачные браслеты, мы переходим в семью супруга», — насмешливо уточнила Тиль. «Но мне любопытно, чем же я так заинтересовала тебя?» «Что значит, надевая браслеты?» — ожила я. «Ведь семью переходят и фамилию меняют после заключения брака». «Лейна, я не знаю, какие обычаи в вашем мире, но у нас невеста, давая согласие на брак и позволяя надеть на себя браслеты, отказывается от своей семьи и принимает имя мужа. И вообще, почему тебя это так интересует? Собралась замуж за Триона?» — усмехнулась демиург. Я молча подняла руки, позволяя рукавам откинуться, и продемонстрировала тонкие витые браслеты на запястьях. Затем перевела взгляд на Кертена. «Потом». Моментально отреагировал он. Фыркнув, постаралась подавить истерический смешок. Слишком много всего свалилось на мою многострадальную головушку сегодня. Пожалуй, разговора по душам с Тилеринель моей слабой психике уже не выдержать. «Кто?» – ошарашенно спросила Тиль. Похоже, подобного финта ушами она от меня никак не ожидала. «Я», – спокойно отозвался Кэрри. «Еще вопросы? Или вы позволите нам уйти, чтобы приготовиться к завтрашнему воскрешению вашего правнука?» «Постой! Так ты не ответил, зачем разыскивал меня?» — встрепенулась Творец. «Видите ли, Ларра, у меня есть друг. Лучший. Единственный. Его имя Харон дер Альтер. Но я уже не уверен, что хочу, чтобы он знал о вашем существовании». Тиль вздрогнула, словно ее ударили. Кертен протянул мне руку, в которую я покорно вложила свою ладонь, и повел к выходу, огибая застывшую ледяной скульптурой девушку. Пожалуй, для нее сегодня тоже многовато потрясений, решила я, разглядывая отрешенное лицо местного творца. «Не хочешь объясниться?» — яростно прошипела я, вцепившись в рукав демиурга и резко разворачивая его лицом к себе. «Ну и чего ты бесишься?» — вздохнул мой жених, устало и совершенно искренне. «После расторжения помолвки останешься Дерсеннет. В конце концов, ты же только выиграла, войдя в мою семью. Ну, прости, я не подумал, что ты можешь настолько не знать наших обычаев». «Кэрри, ей-богу, я тебя удавлю еще до свадьбы и останусь черной вдовой!» — застонала я. «Тогда рекомендую давить после свадьбы», — практично посоветовал блондин, уловив ассоциацию. «Больше достанется». Попрощавшись с творцом у дверей выделенных покоев, я прошла в спальню, не обращая ни малейшего внимания на окружающую роскошь, и устало упала на шелковое светло-голубое покрывало. Тершет, тихо вздохнув, бросила на меня вопросительный взгляд и, получив молчаливое разрешение, осторожно влезла на кровать, свернувшись в ногах пушистой грелкой. Столько вопросов. Но Тиль, от которой я надеялась услышать ответы, вряд ли что-то скажет. И Кертен. Он скрыл от меня свои догадки, но, говоря откровенно, он вовсе не обязан был ими делиться. И эта внезапная помолвка... Так ли все просто и радостно, как это описывает потенциальный супруг? Я грустно усмехнулась. Похоже, не стоит ждать большего доверия, чем мне готовы оказать. Видимо, у творцов это слишком дорогой товар.